Глава 351. Иллюзия. После того, как Мэйн и папа закончили молиться, архиепископ помог папе забраться назад на стул. «Зера», — тихо произнес О'Брайен, с трудом вздохнув для реплики. Из одной из боковых дверей тут же появилась очищенная, и ее шаги были практически не слышны. «Я тут?» Архиепископ нахмурился. Он совсем не ожидал, что очищенный допустит в такое тайное место, несмотря на то, что после проявления у нее ведьмовской магии, она явно была воспитана лично папой, она все же была простой ведьмой, и то, что она, по всей видимости, узнала о зеркальной церкви задолго до него самого, очень волновало Мэйна. «Отведи его к иллюзиям, как пожелаете», — ответила Зера и отправилась к алтарю для молитв. Она положила на него руку и, влив в него поток магии, медленно подняла вверх гигантскую картину. За ней оказалась темная железная дверь. После этого Зера взяла медальон, ранее висевший у папы на шее, и вставила его в замочный механизм. Замок щелкнул, и железная дверь стала медленно открываться. Затем Зера вынула из замка медальон и почему-то протянула его Мэйну, а не О'Брайену. Архиепископ, обернувшись, взглянул на папу. Тот в ответ кивнул. «Возьми, теперь он твой. Этот ключ открывает любую дверь в зоне исследований, будь то дверь в библиотеку или в храм кардиналов. Пошли». Зера, легко улыбнувшись, потянула Мэйна за руку, и они медленно отправились в комнату, спрятанную за гигантской картиной. Это место в соборе над землей не было. На месте, где в нижнем соборе была дверь, в верхнем находилось окно. Из него открывался замечательный вид на плато Гермеса. Комната оказалась круглой, довольно простой, размером примерно с половину молельной комнаты, откуда Мэйн и ведьма только что пришли. Впрочем, в ней могли разместиться только десяток человек, стоящих бок о бок, так что полностью тайной эту комнату назвать нельзя было никак. Впрочем, все огромное пространство комнаты было пустым. Единственным предметом, на котором можно было посидеть, была идущая по периметру комнаты каменная скамейка, приделанная к стене. После того, как дверь закрылась, Мэйн с отвращением отдернул руку. «Почему со мной пошла ты, а не его пресвященство?» Зера, немного подумав, ответила. «Если бы я не зашла, то кто бы активировал фантомный камень? Ты же не обладаешь магией». Грубый ответ расстроил Мэйна. Видимо, эта ведьма была целиком и полностью предана только О'Брайену. Когда Мэйн наконец получил скипетр и должность, он обязательно преподаст ей несколько уроков вежливости. Она должна уяснить, что вежливо разговаривать она должна не только с папой, но и с архиепископом, который собирается взойти на его место. «Ну, начинай тогда», — сказал он, усевшись на скамейку и опёршись спиной о стену. «Да, мой лорд», — ответила Зера, подняла руку из темных пластинок на стене и поднесла руку к магическому камню. «Но, пожалуйста, имейте в виду, что я это в первый раз делаю». Мэйн задумался в первый раз, а разве она не прожила более 200 лет и не участвовала в церемонии посвящения предыдущего папы? Мэйн даже немного разволновался, но было уже поздно что-то менять. Короткая вспышка света, и Мэйн с удивлением обнаружил себя в кромешной темноте. Темнота была настолько плотной, что не было видно ни единого лучика света. Казалось, словно пол, да и их скамья тоже куда-то исчезли. Словно комната вдруг превратилась в бездну и в мгновение ока, поглотившую все сущее. Архиепископ не видел ничего, кроме всепоглощающей черноты. Он опустил голову вниз и понял, что даже тела своего не видит. Мэйн, не дыша, опустил руку вниз, чтобы убедиться, что тело не исчезло. Также он нащупал каменную скамейку, которая, как оказалось, никуда не исчезла. На месте был и пол. Это немного успокоило Мэйна. Как оказалось, его не закинуло магией в какую-то другую комнату. Ведьма просто высосала из комнаты весь свет. Но как же в такой темноте Мэйн сможет увидеть то, что папа назвал правдой? Ответ на этот вопрос пришел довольно быстро. Вновь зажегся свет, но перед глазами Мэйна оказался совсем не тот зал, где он сейчас сидел. Открывшаяся его взору комната была отделана совершенно по-другому. Узор на полу был выложен отполированными блестящими камнями, от которых отражался голубой свет. Подняв голову, Мэйн с удивлением обнаружил, что потолок этой комнаты стал стеклянным, а за окном было видно голубое небо и облака. В следующую секунду в комнате, откуда ни возьмись, появились предметы мебели. В центре комнаты оказался круглый гранитный стол с стоящими вокруг него стульями. На нем стояли стаканы и лежала какая-то карта. На окнах появились занавески, а на стенах отдекорированные щиты. Над входом висел гигантский горн. Затем появились люди. Мэйн не мог поверить своим глазам. В комнате вдруг появились одетые в прекрасные наряды женщины. Они сидели на стульях за круглым столом. На самом главном стуле, конечно же, сидела красноволосая королева-ведьм. Она скрестила руки на груди и внимательно смотрела на сидящего перед ней собеседниц. Те же, в свою очередь, также внимательно смотрели на нее. Мэйн узнал некоторых женщин. Их портреты он видел в молельный. «Ну и что это значит?» — подумал Мэйн. Иллюзия была настолько правдоподобной, что казалось, эти люди были полностью реальны. И тут они словно ожили. «Итак, эксперименты с армией Божественной Кары завершились успехом», — сказал сидящий рядом с Акарис ведьма. «Воины выглядят очень свирепыми и не боятся смерти, да и силы у них просто чудовищные. Таким образом, мы даже самых слабых ведьм поддержки сможем превратить в могучих воинов на уровне нераскрытых высоких. Вдобавок ко всему, оказалось, что воины как-то искажают потоки магии, так что в бою против таких демонических зверей, как даже самих лордов ада, их преимущество будет просто неоспоримым. Но ритуал трансформации поглощает жизнь ведьмы, и я слышал, что все испытуемые удачно трансформируются. Не все испытуемые удачно трансформируются, произнесла какая-то ведьма из сидящих. Это все ерунда, развела руками ведьма. Я думаю, что наши исследования со временем найдут способ это исправить. Не стоит так легко об этом говорить, Элейн. Нас очень мало, и жизни каждой ведьмы цена, нахмурившись, ответила ей другая ведьма. Какая разница, умереть ли в схватке с дьяволами или во время ритуала? Элейн насмешливо взглянула на собеседницу. По крайней мере, умерев во время ритуала, ведьмы могут послужить Федерации. «Что ты сказала? Хватит!» — тихо произнесла Акарис. Несмотря на то, что она не повысила голос, начавшие было гомонить, ведьмы мигом замолчали и уставились на нее в ожидании ее вердикта. «Сестры смертные не в силах победить дьяволов!» Также спокойно продолжила она. «Мы с этим ничего не сможем поделать, если мы просто станем наслаждаться моментом мира и будем тихо ждать, пока дьяволы вновь нападут, история повторится, и ведьмы исчезнут с лица земли. Но мы можем использовать наш последний шанс и положиться на воинов армии Божественной Кары. Разумеется, нам придется пойти на жертвы. Я признаю, это очень сложное решение, но если человечество будет жить, будут жить и ведьмы. Несмотря на то, что я королева города падающей звезды, я бы все-таки хотела дать вам выбор. Либо прекратить сопротивляться и мирно умереть, или отомстить за наших павших сестер, навсегда изгнав дьяволов с наших земель и возродив былую славу ведьм. Конечно, не каждая присутствующая здесь ведьма сможет лично поучаствовать в Третьей войне Божественной воли, так что вы можете выбрать свою спокойную жизнь. Но помните, вы выбираете будущее не только для себя, но и для остальных ведьм. Смогут ли наши сестры из будущего видеть улыбку Бога? Не тем, кто против жертвоприношений, встаньте. Глава 352. Иллюзия. Так вот с чего все началось. Мэйн в состоянии крайнего шока смотрел на происходящее. Ритуал по превращению людей и солдат в солдат армии божественной кары разработали сами ведьмы. Они были готовы пожертвовать своими сестрами, чтобы победить дьяволов. Интересно, сколько людей сейчас встанет и поддержит беспощадную для них самих идею Акарис. Но результат превзошел все ожидания Мэйна. Спустя несколько минут не встал никто. Даже та ведьма, которая перечила ведьмы по имени Элайн, но открыто возражать Акарис она не посмела, даже просто хлопнула рукой по столу и пробормотала. «Какая дурость! Чтобы спасти ведьм, нужно сначала убить ведьм. Вы что-нибудь более глупое слышали когда-нибудь?» «Но она ведь права», — произнесла какая-то старая ведьма. «Мы рождаемся у простых людей. Если человечество истребят, то вместе с ним исчезнут и ведьмы. К тому же, неважно, сколько ведьм мы убьем во время ритуала, замена им найдется всегда. Будет больше смертных, будет больше ведьм». Безразлично пожала плечами Элэйн. «А армия божественной кары и вправду сможет одолеть дьяволов», — поинтересовалась еще одна ведьма. «Этого я не знаю», — вновь заговорила Акарис. «Ответа мы, не попробовав, не узнаем. То, что мы проиграли в двух прошлых войнах воле, указало нам множество наших недочетов. Сила дьяволов намного превосходит нашу. Единственное, что их как-то сдерживает, — это красный туман. Без него они не могут двигаться дальше. Это значит, что только бы мы не создали воинов армии, всегда существует шанс, что полностью мы никогда не победим. Но вы же знаете мои убеждения». Элэйн улыбнулась. «Если есть даже самый малейший шанс на успех, то мы просто обязаны приложить все усилия. Я согласна с тобой. Ради будущего ведьм. Я не хочу признавать поражение после всего, что случилось». Одна за другой ведьмы поднимались, выражая согласие с Акарис. Даже та ведьма, которая изначально была против ритуалов, встала и произнесла: «Надеюсь, вы правы». «Тогда все решено», — кивнула ничуть не удивленная результатом Акарис. «А теперь идите убедите остальных членов Федерации, что это хорошая идея. Они могут вас и не послушать», — произнесла старая ведьма. «Если вы хотите проводить ритуалы по превращению людей в воинов армии, то для начала следует отобрать у ведьм все привилегии. Федерация должна исчезнуть, и все, что произошло в прошлом, должно быть забыто». «Я не буду никого ни в чем убеждать», — уверенно сказала Акарис. «Если они не согласятся, то город падающей звезды просто будет проводить ритуалы в одиночестве, и там мы создадим новый орден». После этого картина исчезла, тьма вновь все поглотила. Когда вновь зажегся свет, Мэйн понял, что вновь видит лишь секретную комнату за портретом. Он вдруг обнаружил, что его рубашка насквозь промокла от пота, а голова немного кружится. «Вы выглядите очень усталым. Мне помочь вам добраться до выхода?» — поинтересовалась подошедшая к нему Зера. «Не надо, просто иди и быстро открой дверь», — заявил он, тяжело дыша. После того, как металлическая дверь вновь открылась, Мэйн вывалился из комнаты иллюзий в молельню. Закрыв рот ладонью, он встал на колени перед Абрайаном. «Когда камень активирует, он сразу же проникает в твой разум, так что головокружение — это нормально», — мягким голосом заговорил папа. «Когда я в первый раз пришел в эту комнату, мне было так же плохо, как и тебе. Мне даже пришлось потом поспать, чтобы восстановиться». «А на меня почему не подействовала?» — спросила Зера, обхватив руку папы. «Потому что ты ведьма, твое тело уже привычно к магии», — легко улыбнулся ей Абрайан. «Ведьма намного выносливее и сильнее, чем обычные люди». Прошло довольно долго времени, прежде чем Мэйн перестал тяжело дышать. Именно так и создавалась церковь. Да, потом Акарис повела город падающей звезды войной на два других, которые изо всех сил сопротивлялись, но в итоге одержала победу и полностью лишила всех ведьм привилегий. Она провозгласила их не отмеченными богами существами, а людьми, попавшими на удочку дьявола. Война городов длилась около сотни лет, и в учениях истории называется «Войной веры». «Она правда так долго прожила?» — Папа покачал головой. Акарис умерла вскоре после основания церкви. Вместе с ней погибли и другие превосходные. На смену ей пришли второй папа и прожила вести бои, преследует те же цели. Продолжила вести бои, преследует те же цели, что и Акарис. Она командовала армией до тех пор, пока они не победили оставшихся два города. Впрочем, эта война очень сильно ослабила все три фракции, так что удержать систему правления у нее не получилось. Те, кто не хотел принимать участие в войне ведьм, потихоньку сбегали сюда, в дикие земли, и помогали местным строить города. И вот теперь это место стало известно как «Четыре королевства». По какой-то причине рассказ об этом придавал Брайану сил. Чем больше он говорил, тем энергичнее становился. Теперь он выглядел таким слабым, каким был по приходу в молельню. Несмотря на то, что церковь усердно истребляла таких вот дезертиров, включая даже тех, кто не жил до побега в городе Падающей Звезды, огромный пласт культуры уже сформировался здесь, и влияние церкви упало. И это все потому, что королева ведьм слишком рано умерла. Наталья, которую Акарис считала своей подругой, не просто не приняла идею жертвоприношений, но еще и атаковала Акарис прямо на одном из собраний. Это, собственно, записано в Святой Книге. Папа протяжно вздохнул. Если бы Акарис была жива, то война вере продлилась бы не дольше 50 лет. После этого бы всех ведьм схватили, и церковь смогла бы продолжить объединять все королевства. Но никто не подумал, что такое развитие событий может привести к тому, что у нас есть сейчас. Мейн вытер пот со лба. «Ваше святейшество, мне все еще кое-что не ясно. Почему первыми папами были ведьмы, а потом вдруг папами стали назначать обычных людей?» «Зера, иди наверх первая», — сказал Абрайан после нескольких секунд молчания, «да?» После того, как очищенная ушла, он медленно заговорил из-за трусости и страха, что Мэйн не был уверен, что все правильно расслышал. «Нет, дитя мое, ты не так понял», — вдруг заявил Абрайан, который, казалось, видел мысли Мэйна насквозь. «Чтобы победить дьяволов, а потом вновь вернуть ведьмам их прежний статус, Акарис задумывала, что роль папы всегда будет играть высшие. Но высших, конечно же, не хватало, поэтому папами служили сильные, но совершенно обычные ведьмы. Но трусость, она захватывает твою душу и не отпускает ее. Люди-архиепископы очень боялись, что однажды угнетенные ведьмы захотят мести и узурпировали место папы». Мэйн широко открытыми от удивления глазами таращился на папу. «Так получается, что все последующие папы были...» «Да, всем. Мы всем трусы, которые воспользовались плодами самопожертвования ведьм», — продолжил папа. «И церковь похоронит этот секрет во что бы то нам это не обошлось. А это касаемо правды насчет войны божественной воли. Вся она записана в книгах в секретной библиотеке собора. И теперь ответственность за все это ложится на твои плечи. Впрочем, если ты решишь не брать титул, это тоже будет в каком-то роде мудрым выбором». Договорив это, Брайан вдруг расслабился, словно с его плеч свалилась огромная гора. Он вдруг обмяк на стуле. «Не брать титул, если я откажусь, то кто ж займет трон папы?» — думал Мэйн. Он потом вдруг понял, что состояние папы с каждой минутой ухудшается, словно его душа медленно угасала. Он отчетливо видел во взгляде папы то, что блеск в глазах старика медленно угасал, и их также медленно затягивает поволока. Ваше святейшество, Брайан!» — завопил Мэйн и принялся нервно трясти папу за плечи. Тоже, в свою очередь, слепо смотрел в глаза Мэйну, открывая и закрывая рот, словно пытаясь что-то сказать. И в последний момент Мэйну показалось, что он кое-что расслышал. «Мне жаль, дитя мое». Глава 353. Поиск света. Ночь медленно превращалась в утро, и сквозь щели в занавесках начали пробираться лучи света. Наконец, утро полностью вступило в свои права. Агата почти всю ночь не спала. Она все размышляла над тем, что ей сказала Найтингейл. Объединить живущих на континенте людей в одну большую группу. За 400 лет очень много вещей может измениться, так почему ты все еще держишься за свой устаревший концепт жизни? У нас еще много времени, так почему бы тебе самой не посмотреть? Она встала с кровати и подошла к шкафу с одеждой, ладонью провела по своему платью и остановилась, дотронувшись до эмблемы исследовательского общества Такилы. Она отчетливо понимала тот момент, когда три восседающих пожаловали ей это платье. Тогда она была такой счастливой, что казалось, сейчас взлетит. Она всегда хотела исследовать загадки мира и являть всем правду. И именно этим занималось исследовательское общество. Что если этот смертный и вправду может доказать, что говорил правду? Она поправила платье, вышла за дверь и отправилась в зал. Как последняя из оставшихся в живых участниц исследовательского общества Такилы, она, естественно, горела желанием основать новый святой город, но отчетливо понимала, что эту работу она за 1-2 дня не сделаешь. Поэтому для начала ей требовалось как минимум разведать, на что способен этот принц. И почему вдруг те ведьмы решили работать с ним? Позавтракав, Акарис отправилась за Венди в кабинет к сероволосому мужчине. Он чем-то отдаленно напоминал тех людей, которые жили 400 лет назад, но одновременно с этим чем-то отличался от обычных смертных солдат-наемников, торговцев и крестьян. Даже ее личный телохранитель Крафт выглядел по-другому. В его взгляде, конечно, читалась работа мысли, но не такая глубокая и активная. Несмотря на то, что Крафт выглядел как минимум на 10 лет старше Агаты, ума это ему не добавляло. Но с принцем все было совсем по-другому. Один лишь только взглядом. Он источал крепкое чувство уверенности в себе. Он был настолько спокоен, словно прожил уже около 1000 лет и знал абсолютно все. Почему Агате пришло в голову именно это сравнение? Роланд Уимблдон, она немного задумавшись, все-таки вспомнила его имя. «Как ты отдохнула ночью?» — улыбнулся принц. «Тебе пришлись по вкусу пшеничные каши и жареные яйца из будущего?» «Отвратительно. Было бы гораздо лучше, если бы ты не подсылал ко мне в комнату ведьму». Роланд, удивленный ее ответом, покачал головой. «Ну, в следующий раз она будет слушаться. Кстати, если ты желаешь сходить в город и посмотреть, как живут обычные люди, можешь найти Найтингейл, и она тебе все покажет. Если же хочешь изучить историю, исторические записи, то попроси скролл. Все эти книги у нее в голове». «Как живут обычные люди?» — нахмурилась Агата. «У нас вообще-то дьяволы на подходе. Все, что мне охота изучать, так это тот смертный, который посмел хвастаться своей силой и говорить, что он может одолеть дьяволов. Если у вас на самом деле нет способа их остановить, то все станет неважным. И история, и стиль жизни и все прочее». Принц улыбнулся. «Тяжелая индустрия, конечно, важна, но и легкая важна не менее. Важно и то, как живут люди». «Тяжелое что?» «Ничего», — ответил принц, немного сменив тон. «Этим вечером мы устроим для тебя демонстрацию мощи нашего оружия. Вот и посмотришь. Но прежде у меня есть некоторые вопросы касаемо Такилы 450 лет назад». «Интересно, что ж там за оружие, которое могут управлять даже смертные?» В голову Агаты мгновенно пришли три бушеты и арбалеты. «Даже если у принца есть что-то такое, но улучшенное, его все равно не будет достаточно для победы над дьяволами». Но она не стала открыто выражать сомнения. «Спрашивай», — разрешила она. Ты говорила, что такилы управляли ведьмы, а обычные люди без магических сил считались чем-то вроде низшего класса. Я хочу спросить, сколько раз в день ели обычные люди? Что они обычно ели? Как часто они ели мясо? Аката была в шоке. Таких вопросов она точно не ожидала. Ну, у простолюдинов тоже была система статусов. Некоторые служили высокопоставленным ведьмам или следили за порядком среди населения. По статусу они были равны слабым ведьмам поддержки. Потом шли фермеры и торговцы. И в самом низу рабы и неквалифицированные рабочие. А что касается других вопросов, я на них ответить не могу, так как у меня были другие более интересные дела, чем следить за тем, что же там ели простолюдины. Могу ответить только то, что работающие на меня ели трижды в день, а мясо им давали примерно раз в неделю. А во время демонических месяцев мясо не давали совсем. И сколько им платили? Платили деньгами, Агата иронично подняла бровь. Они были моей свитой и служили мне, как их мастеру, до конца своих жизней. Я давала им еду и кров и учила их различным вещам. Больше оплаты им и не требовалось. Вот оно как, произнес принц, что-то быстро записывая на листке бумаги. А что насчет фермерства, строительства замков и изготовления железных инструментов? Ведьмы этим тоже занимались? Конечно, этим занимались обыкновенные ведьмы поддержки, кивнула Агата. Даже если их умения намного превышали умения обычных людей и стандарту Федерации, они все равно не соответствовали. Они перебрасывались вопросами еще около 30 минут. Принц, казалось, интересовался простыми вещами и жизнью в святых городах. Он задавал очень странные вопросы, и Агате было трудно на них отвечать. Еще она не понимала, как же он может так спокойно расспрашивать ее о таких мелочах, когда совсем рядом от него живут дьяволы, и скоро они начнут наступление. Когда они закончили, принц потянулся и передал написанный скролл, а затем поинтересовался. «Ты говорила, что ты участница исследовательского общества. Вы занимались только тем, что изучали магические камни и их свойства?» Агата обрадовалась наконец-то нормальный вопрос и кивнула. «Да, так называемые магические камни, переделанные из камней воздаяния, они могут как подавлять силу ведьмы, так и полностью менять их магию». Все были удивлены, услышав эти слова, а потом ведьма по имени Тили спросила, «А как их делали?» Наконец, они всерьез заинтересовались, Агата с гордостью заговорила. «Это секрет, который исследовательское общество хранило более 400 лет. Мы могли внимательно изучать связь магии магических камней, но на это у нас ушло очень много времени и сил. Я могу рассказать вам этот секрет, но только взамен на те самые знания, которые помогут мне увеличить шанс пробуждения». Тили и Роланд переглянулись. «Да запросто. Только вот я чего-то не понимаю». Она подняла руку и показала Агате, вставленный в кольцо голубой кристалл. «Этот камень я нашла в древних руинах. Он позволяет мне летать. Это, без сомнения, магический камень. В войне с дьяволами такой камень мог подарить ведьмам преимущество и в защите, и в нападении. Да и в мирные времена его можно было использовать, чтобы путешествовать быстрее». Она замолчала на пару секунд. «Но когда ты направлялась в башню, ты бежала. Разве не странно, что у высокоранговой ведьмы не было такого удобного магического камня?» Глава 354. Магические камни. Агата была удивлена. Она не ожидала, что у этих людей есть настоящий магический камень для полетов, а уж тем более не ожидала, что они умеют им пользоваться. Она поколебалась пару секунд, а затем заговорила. «Мы поняли, как именно магия воздействует на магические камни, но сами их изготавливать так и не научились». «Не научились? Что ты имеешь в виду?» — удивленно переспросила Тилли. «Это магические камни. Их сделали дьяволы», — вздохнула Агата. «Если бы у нас был стабильный источник магических камней, мы бы обязательно использовали их в бою и не стали придумывать армию божественной кары». «Их сделали дьяволы?» Ведьмы были очень удивлены, а Роланд удрученно покачал головой. «Ты много знаешь о процессе производства?» — спросил он. «Как именно их делали?» Агата не хотела отвечать на этот вопрос, но, поколебавшись немного, пришла к выводу, что дьяволы были врагом для всех ведьм, и рано или поздно ей все равно бы пришлось рассказать, наплевав даже на грубость их принца. Она медленно заговорила. «Среди расы дьяволов есть определенный вид. Мы назвали его животным ада. Они похожи на огромный бутон. На очень огромный бутон, если поставить друг на друга 34 человека. Века, то они ростом будут как раз с этот бутон. Они перемещаются с помощью щупалец. В общем, эти монстры проглатывают камни воздаяния, и в результате получается много магических камней. Скорость превращения камня воздаяния в магический зависит от того, какой в итоге получится камень». «А ты видела их лично?» «У нас получилось захватить одного», — ответила Агата, недовольная тоном принца. «Однажды Святая Армия прямо с поля боя отправилась в атаку на лагерь дьяволов. Там были эти животные. Они делали светящиеся камни. Ведьмы притащили одного из них в Такилу и заставили работать на нас». Мозгов у этого чудовища почти не было, так что он просто один за другим превращал камни воздаяния магические. К сожалению, мы так и не поняли, как заставить его делать более мощные камни. Как и не поняли, как именно нужно ухаживать за монстром. Через 6 месяцев все его тело пожелтело, как листья, и потом он сдох. Позже исследовательское общество не раз отправляло ведьм в лагеря дьяволов для исследований, и они показали, что единственным способом получить магические камни были те животные. Причем, чем мощнее был камень, тем больше животные его... чем дольше животные его делали. Большинство дьяволов использовали магические камни в бою, например, активировали их, широко разведя руки, чтобы запустить тяжелую атаку на расстоянии. Обычно мы собирали магические камни с тел павших дьяволов. «Так получается, этот магический камень принадлежал дьяволу?» — полюбопытствовала Тилли. «Насколько я знаю, такими мощными камнями обладали лишь лидеры дьяволов», — вздохнула Агата. «Возможно, это был военный трофей какой-нибудь превосходный». «А что насчет типов камней?» — нахмурился Роланд. «С самого начала у них было множество разных камней?» «Нет, конечно. В таком случае человечество бы уже перестало существовать». Раздраженно закатила глаза Агата. «Во времена Первой войны большинство дьяволов сражались без магических камней, надеясь лишь на силу и ловкость собственных тел. Они атаковали людские города лишь с железными копьями. Это было подробно расписано в книгах и истории. За несколько сотен лет после войны территория людей становилась все меньше и меньше, пока дьяволы, наконец, не добрались до плодотворных земель. Она вздохнула. Если бы у нас только была мощная ведьма и тренированные боевые ведьмы, дьяволы тогда никогда бы не пересекли границу с пустошами. Когда же именно они начали использовать камни? Ну, в начале Второй войны Божественной воли они уже разработали множество стратегий. Насупилась Агата. Та война длилась 35 лет, и мы проиграли подчистую. Несмотря на то, что элитные воины святых городов могли расправиться с лордами ада, противников было намного больше, чем нас. От старших ведьм Федерации я слышала, что первые 10 лет войны ведьмы удерживали преимущество. Превосходным иногда удавалось подчистую стирать с лица земли армии дьяволов. Но мы теряли все больше и больше людей, и нам пришлось отступить, пытаясь защитить города. Принц слушал ее, не перебивая, и размышлял на очень серьезные темы. Агата решила, что они наконец осознали, что дьяволы — это очень серьезная угроза. Их не только очень много, они еще и становятся сильнее с каждым днем. Агата даже предположить не могла, какая армия атакует их в следующий раз. Просто дьяволы, бессердечные дьяволы, лорды ада. Как именно вы делите их на категории? Поинтересовалась Тилли, пока Роланд размышлял. Да, мы называем дьяволов этими именами во время Второй войны. Особых различий, впрочем, между ними нет, только форма тела и магические камни, которые они использовали. Как они размножаются? Агата замерла. «Я не уверена, в книгах не было об этом написано. Мы не смогли ничего выведать у пленных дьяволов, так как при отсутствии красного тумана они быстро погибают. Времени, чтобы понять их язык, у нас тоже не было. А те, которых красный туман был не нужен, оказывались обычными животными. И с ними нельзя было поговорить. Животными? Да, среди дьяволов было множество различных форм, но все их можно было поделить на две категории, объяснила Агата. У одной магии была, у второй нет. Вторым для жизни не был нужен красный туман, и они выглядели как животные и имели низкий интеллект. Например, дьяволы летали на восьминогих рептилиях. «Погодите-ка, а они выглядели как-то так?» — поинтересовался принц, достав из ящика стола картинку и протянув ее Агате. «Да, это ужасный зверь», — кивнула Агата. «Картинка была нарисована очень правдоподобно. Видимо, ее сделала ведьма. Вы где-то видели этих дьяволов?» «Не так далеко отсюда», — Роланд глотнул чай. «Я думал, что это простые демонические звери, которые приручили дьявола. Выходит, это не так?» «Конечно, не так. Обычные демонические звери лишь пища для дьяволов, а огромные демонические мутанты — их враги. Интенсивность атак дьяволов падала с наступлением демонических месяцев, и это давало нам небольшую передышку». Агата замолчала, а потом перевела тему. «Это место с ужасными зверьми. Без сомнения, там находится лагерь дьяволов. Где оно?» «К западу от сокрытого леса, за огромной заснеженной горой». Роланд принялся пересказывать историю. «Видимо, она уже полностью покрыта красным туманом». «Нет, вряд ли», — возбужденно заявила Агата. «Те маленькие башенки, они используют их в качестве хранилищ красного тумана. Они постоянно тратят туман, так что им приходится его пополнять для того, чтобы тратить меньше тумана. Дьяволы прячутся под землей, так что мы можем попытаться захватить тот лагерь». «Проявить инициативу и первыми атаковать дьяволов?» Остальные ведьмы были удивлены. «Ну, если у них есть демонический глаз, который наблюдает за окрестностями, то значит, где-то в лагере находится как минимум 10 животных ада. В противном случае в лагере не было бы столько сильных дьяволов». Агата прикусила губу. «Животные ада постоянно производят один тип магических камней. Я бы с удовольствием изучала их, чтобы понять, наконец, как же превратить камни воздаяния в магические». Глава 355. Чудеса. Все с недоверием уставились на Агату. Принц, прокашлявшись, глухо спросил. «А красный туман для нас разве не опасен?» «Он токсичен только для ведьм. Согласно заключениям исследовательского общества, простым людям, животным и растениям красный туман не наносит никакого вреда. Кстати, пожар может разогнать красный туман», — честно ответила Агата. «Разве ты не говорил, что смертные могут одолеть дьяволов? Ну так докажи это. Летающих на демонических зверях дьяволов можно поручить летающей ведьме, например». Она ткнула пальцем в теле. «А простые люди пусть устроят какую-нибудь засаду и ждут, пока к ним явится дьявол. Если все будет так, как ты описывал, то мы с легкостью захватим тот лагерь». Роланд, улыбнувшись, покачал головой. «Разве я не сказал тебе, что мы полетим исследовать тот туман на воздушном шаре? Мы не пользовались помощью летающих ведьм. Тот летающий аппарат может унести только с десяток людей, так что, боюсь, у нас нет возможности переместить достаточное для нападения количество солдат». Он на пару секунд замолчал. «К тому же, твой план довольно слаб. Мы не знаем, сколько именно дьяволов находится в том лагере, так что вполне возможно, что ближний бой выльется в череду неприятных случайностей. К тому же, отвлекать летающих дьяволов довольно опасно. Я не могу подвергать ведьм такому риску». Агата была в бешенстве. Где это видано? Бороться с дьяволами, имея какую-то там стратегию. Сколько раз она видела, как святая армия бросалась в бой на дьявольские лагеря, полностью готовая пожертвовать своими жизнями ради благого дела. Принц пытается отвертеться от атаки. Невозможно вести бой, ни разу не наткнувшись на какую-нибудь неприятность. Так волноваться о жизни обычных солдат могут лишь те люди, которые не знакомы истинное лицо войны. В глубине души Агата была сильно разочарована. Впрочем, она решила попридержать разочарование до вечера. Принц обещал показать ей свое хваленое оружие. Может, демонстрация оружия даст ей хоть какие-то ответы. Хотя, по правде говоря, Агата на это не сильно и надеялась. Законченный стратег принц, группа довольно слабых ведьм поддержки и кучка совершенно обыкновенных смертных. Как далеко они смогут зайти, даже если у них и вправду есть это супероружие? Возможно, падение человечества было предрешено в тот момент, когда исчезла Федерация. Ты несколько раз упомянула войну божественной воли. Почему ты ее так называешь? Это что, не просто война с целью одолеть дьяволов? Роланд взял еще один лист бумаги и вновь принялся задавать вопросы. Ну, ее все-то все так называют. Но даже в книгах по истории не написано, из-за чего именно она случилась, удрученно ответила Агата. Там просто написано, что война началась с целью уничтожить захватчиков дьяволов, которые явились через каменные ворота, находящиеся где-то в диких землях. Через какие каменные ворота? Перебила ее Скролл. Врата ада, которые поднялись из-под земли. Вздохнула Агата. «Когда взойдет Красная Луна, врата ада откроются и поглотят мир, в котором мы живем. Так написано в книгах по истории. В общем, эти чертовы ворота открываются каждые несколько сотен лет. Первые дьяволы явились в наш мир именно через них и с тех пор пытаются нас уничтожить. А периодичность атак дьяволов, получается, зависит от них?» Для того, чтобы жить дьяволом, необходим красный туман. Они носят его с собой на спине в контейнере, сделанном из панцирей демонических зверей. Именно поэтому и случились вторая, а потом третья войны божественной воли. Когда появляются каменные ворота, дьяволы строят черную стелу, вырабатывающую красный туман. Она высотой с гору и может распространить туман на довольно большое расстояние. Анастелла может покрыть туманом все плодородные земли. Агата замолчала на пару секунд, а затем продолжила. Когда начнется следующая война воли, дьяволы обязательно построят каменную стелу в самом центре плодородных земель и превратят их в свой дом. И туманом, что будет образовываться по краям той площади, им вполне хватит на атаку на вас. В этот раз человечеству некуда отступать. «Ну, если такой день и настанет, то мы запросто сможем уплыть на фьорды. Там они нас не достанут», — сказала Тилли, пожав плечами. «Ты говоришь о группе островов в море Водоворота? Там слишком мало земли, все люди просто-напросто туда не поместятся», — покачала головой Агата, не одобряя план Тилли. Давайте пока все останемся оптимистичными. По крайней мере, теперь мы знаем о дьяволах чуть больше», — сказал принц, отложив в сторону ручку. «Мы успеем подготовиться к началу Третьей войны Божественной воли. Ты только вчера очнулась, так что давай-ка пока отложим все это и сходим поедим». После того, как они закончили спонтанным обедом, Агата отправилась за Венди в свою комнату. Жизнь в этих диких землях оказалась совсем не такой, какой ее ожидала увидеть Агата. Она была слишком роскошной, наверное. Еда оказалась очень вкусной, намного вкуснее той, что Агата ела в своем времени. Впрочем, может, виной всему было то, что Агата родилась в эпоху раздора, и в основном люди питались хлебом, сушеным мясом и овощными супами. А здесь же на столе стояли и соль, и масло, и даже мед. Более того, каждое попробованное Агатой блюдо содержало эти ингредиенты. Агата, не сдержавшись, съела огромную порцию жареных грибов и закусила это все двумя перчеными стейками. Но с каждой секунды Агата злилась на себя все больше и больше за то, что поддается искушениям этого времени. Это же надо признать, что святой город Текила был отнюдь не совершенством даже после, просто в плане еды. И еще этот бессовестный принц, который спокойно обедал во время чумы. Ведь всем же было очевидно, что человечество скоро исчезнет. Как он вообще мог так спокойно сидеть и есть? «Я практически выучила путь до своей спальни», — сухо сказала Агата. «Ты можешь не утруждать и не провожать меня». «Я и не утруждаюсь. Мне это только в радость», — улыбнулась ей Венди. «К тому же, ты можешь поговорить со мной о чем-нибудь. Подавлять эмоции очень плохо. Настроение от этого только ухудшается». «Он ведь сказал, что сегодня ей еще покажет мне новое оружие. Ну так и почему он тогда просто ушел после обеда?» «Ты имеешь в виду его высочество, да?» «Ну, я думаю, что его высочество пошел немного поспать после обеда», — ответила Венди. «Есть у него такая привычка. Его высочество говорит, что тело это реквизит для работы, и если его тело недостаточно отдыхает, то вряд ли он сможет нормально функционировать как лорд». «Полуденный сон. Что за идиотская привычка? Ему что, ночи не хватает?» — взбешенно подумала Агата. Недаром ей показалось, что принц просто ленивый и смертный. Так оно и оказалось. «Но вы обычные и высокоранговые ведьмы. Почему вы ему настолько верите?» Глубоко вздохнув, поинтересовалась она. «Только потому, что он дал вам жилье? Вы правда думаете, что он сможет одолеть дьяволов? Ой, да даже не дьяволов. Простую церковь, которая нас не очень-то любит». «Я не знаю, что думают другие сестры», — мягко заговорила Венди, — «но лично я ему верю во всем. Его высочество может делать такие вещи, которые перевернут все твое мировоззрение. Для меня это что-то сродни чуду». «Чуду! Он спас ведьмовское объединение, когда за нами охотились и убивали нас. Все видели в нас лишь зло, но он превратил эту землю в место, где ведьмы и люди могут сосуществовать в мире. За год армия его существа, состоящая из простолюдинов, успешно защитила город от демонических зверей, отбила атаку герцога Райана, у которого людей было в несколько раз больше, чем защитников города. В наш регион даже смертоносная армия Тимати не смогла шагу ступить. Это все войны смертных. Они совсем не такие, как те войны, в которых участвует армия божественной кары. Или сами дьяволы», — покачала головой Агата. «Конечно, но ведь это не все», — согласилась Венди. «Он научил нас своим знаниям, поделился своими идеями, и благодаря ему дар четырех сестер эволюционировал. И он не только построил мощные машины, он еще сделал такое оружие, которое позволит рыцарям, да, даже обычным людям с легкостью сдержать победу над высшими ведьмами. И эти чудеса я видела своими глазами. Я не просто услышала, что о них где-нибудь в таверне или прочитала о них в какой-нибудь древней книге. Я за всем этим наблюдала лично. Однажды он станет королем Грейкасла и поведет нас в бой, в котором мы одолеем врага». Продолжала говорить Венди с уверенностью, смотря на Агату. «Я в это верю». Глава 356. 152 миллиметра. Оружие, которое позволит рыцарям и обычным людям победить даже высшую ведьму. Венди уже ушла, а Агата все никак не могла выкинуть из головы эти слова. «Они вообще знают, на что способны высшие ведьмы?» Какая жалость, что у Агаты с собой не было оценивающего магического камня. С его помощью она могла бы, наверное, лучше разобраться в количестве магической силы, которой обладает каждый из здешних ведьм. В тот самый момент, когда Агата уже начала терять терпение, у порога ее комнаты вдруг появилась Найтингейл. Она сказала, Его высочество пригласил тебя посмотреть на испытание нового оружия, но если ты не хочешь, я пойду, — быстро заявила Агата. — Показывай дорогу, пожалуйста. Увидев заспанное лицо зевающего принца, Агате вдруг чудовищно захотелось дать ему подзатыльник, чтобы он побыстрее пришел в себя и собрался. Впрочем, здешние ведьмы вряд ли бы правильно бы поняли ее действия, так что Агате пришлось, скрипя сердцем, отказаться от этой идеи. После того, как они вышли из замка, Агата смогла как следует разглядеть улицы этого городишки. Ее глазам тут же предстали множество одинаковых, аккуратных двухэтажных кирпичных домиков. Они были окрашены в белый цвет, а черепица на крышах была красной. Выглядело это довольно гармонично. Прямые черные улицы делили город на квадратные районы одинакового размера. Издалека это все выглядело идеально упорядоченным. Улицы, деревья, снова улицы, опять деревья. Даже в Такиле улицы были организованы не так уютно и аккуратно. Но на этом эмоции касаемо этого городишки у Агаты кончились. В этом городе и посмотреть-то кроме замка было не на что. Впрочем, даже замок оказался далеко не таким грандиозным, как башни исследовательского общества Такилы. В конце концов, это просто маленький городишко, раздраженно думала Агата. Потом, немного посомневавшись, она спросила у Найтингейл: «А сколько людей здесь живут?» «Ну, сначала тут жили всего 2000 человек, а теперь сюда переехали беженцы с других регионов, и население выросло примерно до 30 тысяч». Агата усмехнулась. 2000 человек ни за что не смогли победить дьяволов. А потом до нее дошла и другая информация. 30 тысяч. Да даже в Такиле в момент ее процветания население не поднималось выше 50 тысяч. Как такой маленький кусочек земли может встретить 30 тысяч человек? Найтингейл ведь не прибавила к количеству жителей еще и рядом живущих крестьян из деревень. Ведь так? Впрочем, казалось, что в этих каменных домах жили намного больше людей, чем в обычных одноэтажных, в деревянных. Впрочем, прирост населения зависел ведь не только от того, сколько домов друг на друга построить. Когда количество населения достигало определенной цифры, то увеличивались и затраты на потребности. Во-первых, в огромной скоростью росло потребление еды и питьевой воды. Во-вторых, ухудшалось качество работы службы безопасности. И, наконец, избавление от отходов жизнедеятельности становилось реальной проблемой. Такила столкнулась с этими проблемами во второй половине Второй войны Божественной воли. Большие города падали под натиском противника, и множество паникующих людей в отчаянии бежали к святым городам в поисках убежища. Такое положение дел ухудшило и без того неприглядную обстановку в Такире. Если бы Федерация не приказала насильно выгнать из города беженцев, то ситуация бы так и не стабилизировалась. Агата сама наблюдала за трудностями Такилы в те моменты, и как никто и понимала, какие именно сложности лежат в увеличении количества горожан, и она скептически отнеслась к ответу на свой вопрос. Может, Найтингейл просто не знает точных цифр и решила подразнить Агату? Ведьма решила, что потом она еще раз поинтересуется об этом у Венди. Та, по крайней мере, выглядела гораздо серьезней Найтингейл. Агата следовала за принцем и ведьмами по оживленным улицам, и они шли к городским стенам. Такие стены были совершенно не похожи на те, что окружали Такилу. Да, невозможно, были крепкими, но очень низкими. Дьяволом для таких стен даже никакого осадного оборудования не нужно будет. Они смогут забраться наверх, цепляясь за камни руками. Ее переполняло разочарование. Каждые 100 шагов на стене находились выемки, достаточные для того, чтобы разместить туда какую-нибудь баллисту. Взобравшись наверх, Агата наконец увидела то самое оружие. Форма у него, конечно же, была довольно любопытной, на взгляд Агаты. Оружием оказался продолговатый металлический предмет, который был похож на сильно увеличенное копье, но без типичного для копья наконечника. Поверхность предмета была идеально гладкой, серебряно-серого цвета. Видимо, он был сделан из железа. Устройство на одном из концов трубы казалось довольно сложным, и из него торчали еще две металлические трубы. Впрочем, в устройстве не было ни веревок, ни стрел. В общем, Агата пришла к выводу, что ни на баллисту, ни на требушет это все не было похоже. Впрочем, она совсем не поняла, как именно это оружие будет атаковать противника. Это последняя разработка городка Пограничный, символ справедливости и славы. 152-миллиметровая артиллерийская пушка. Гордо продемонстрировал принц, продекларировал принц Роланд. По сравнению с обычной 12-футовой полевой пушкой, здесь присутствует множество доработок. Она обладает выдающимися характеристиками. Ее, без сомнения, можно будет назвать оружием нового поколения. Агата нахмурилась. Чё? Какие ещё справедливость и слава? И что значат все эти слова? Впрочем, несмотря на то, что Агата практически ничего не поняла, из сказанного она решила, что речь принца не похожа на наспех придуманную. Он что, и вправду такой начитанный, образованный даже до такой степени, что ему верят ведьмы? В абсолютной тишине вдруг раздался одинокие хлопки. Обернувшись, Агата увидела, что хлопала никто иная, как ехидно ухмыляющийся Найтингейл. Роланд, прокашлявшись, продолжил. «Ну, говорить можно бесконечно, так что давайте лучше приступим. Железный топор, начинайте!» «Да, ваше высочество!» Хором ответили трое солдат. Им принялись за работу. Агата стояла в сторонке, внимательно наблюдала за солдатами, пытаясь все-таки понять, как именно работает это оружие. Она увидела, как один из мужчин закрыл ближайший к нему конец трубы металлической пластиной, а второй засунул в противоположный конец трубы оранжево-желтый заостренный объект. «Докладываю, подготовка закончена. Готовы стрелять. Всем закрыть уши», — приказал принц жестом, показывая, как именно это сделать, а потом приказал «открыть огонь». «Погодите-ка, подготовка уже закончена?» Агата собралась было спросить, но чудовищно громкий взрыв не дал ей этого сделать. Она, конечно же, не закрыла уши, и теперь у нее в голове что-то сильно пищало. Все остальные звуки, казалось, исчезли, а из трубы вдруг вырвался ярко-оранжевое пламя, которое исчезло потом за доли секунды. Впрочем, этого хватило, чтобы ненадолго ослепить Агату. Взрыв был такой силы, что под ногами Агаты затряслась стена, а саму ведьму отбросило на пару шагов назад. Оружие же, в свою очередь, тоже откинулось назад, но вскоре вернулось на прежнюю позицию. Найтингейл ухватила Агату за руку, не давая той упасть. Судя по движениям ее губ, ведьма что-то быстро говорила, но Агата практически ничего не слышала, словно ее уши были закрыты огромным куском хлопка. Когда писк в ушах наконец ослаб, и слух Агаты вернулся, Найтингейл взволнованно спросила: «Ты в порядке?» Агата покачала головой и медленно повернулась в сторону пушки. Она взглянула на поле рядом с городской стеной, но не увидела никаких изменений. «Они хотят только напугать дьяволов огнем?» «Ты видела зону поражения?» — поинтересовался принц у ведьмы с зелеными волосами. «Снаряд приземлился на холм рядом с красным флагом», — ответила та, немного подумав, но потом поскакал дальше. «Красный флаг?» — Агата с недоверием посмотрела на Роланда. «О чем они вообще говорят?» К счастью, принц вскоре развеял все ее сомнения. «Это оружие чем-то похоже на баллисту. Ну, ты же знаешь, оно тоже с огромной силой бросает вперед снаряд. Его используют для поражения врагов на дальних дистанциях. Чтобы померить дальнобойность этой пушки, я попросил молнию пометить флагом каждый километр отсюда. И красный флаг обозначает пятый километр. Если переводить это на твои единицы измерения, 1 километр равен примерно 3 сотням джанов, или примерно 2 ли. Агата замерла. Он что, правда только что сказал, что эта баллиста отправила снаряд вперед на 10 ли, без каких-либо веревок или других приспособлений? Да такое вообще возможно? Даже управляемые магией осадное оружие отправляли снаряды максимум на 4 ли вперед. Если он не соврал, то такие пушки, установленные на стену, и вправду смогут отразить атаку дьяволов еще издалека. Но такое мощное оружие, наверное, стреляет очень медленно. Я не видел, куда упал снаряд, почесал подбородок принц. Следующий тест будет на непрерывный огонь вперед, на близкую дистанцию. Глава 357. Незаконченная работа. Агата успела закрыть уши перед тем, как солдаты снова открыли огонь. И то, что она увидела в этот раз, поразило ее до глубины души. Агата совсем не ожидала, что после выстрела в такой чудовищной мощи эта огромная металлическая труба будет оставаться на одном и том же самом месте. Каждый ее выстрел, казался, сотрясал землю, но на саму пушку вообще не производил никакого эффекта. Длинная труба просто откатывалась чуть назад, а потом медленно возвращалась вперед в начальную позицию. И при этом за всем этим следили трое солдат, а четвертый по имени Железный Топор просто стоял в стороне и отдавал приказы. Открыть металлическую заслонку, вытащить медную гильзу, вставить новый снаряд и открыть огонь. Затем повторить. Чудовищные, сотрясающие землю выстрелы раздавались каждые 10 секунд. Теперь солдаты стреляли в поляну поблизости. Агата видела, как после каждого выстрела там вздымался столб снега и грязи. Это лишний раз доказывало ей, что принц ее не обманул. К тому же скорость полета снаряда была такая, что их невозможно было заметить невооруженным глазом. Судя по тому времени, которое проходило между выстрелом и очередным поднявшимся столбом снега, даже превосходная ведьма не смогла бы увернуться от такой атаки. Агата молча рассматривала это серебряно-белое оружие и не находила для него никаких других слов, кроме как «неистовое». Если бы только у Такилы было такое же мощное оружие, возможно, тогда они бы и смогли остановить всех этих чертовых дьяволов еще на подходе к ее стенам. Они бы смогли избежать разрушения стен, и тогда не произошло бы изнуряющей битвы за город. Ход войны мог бы совсем быть другим, и тогда все бы не окончилось так катастрофически. Это оружие сделала ведьма, проглотив слюну, тихим голосом спустя некоторое время поинтересовалась Агата. Она пришла к этому выводу, рассматривая идеально отполированную поверхность пушки. Обычный человек вряд ли смог бы молотками и напильниками все так выровнять. И, конечно же, ответ принца ее очень удивил. «Это венец совместной работы смертных и ведьм», — улыбнулся он. «Ведьмы занимались выплавкой частей для этой пушки, и да. Но, например, за такие снаряды, как нам нужно благодарить смертных алхимиков. Кстати, все те ведьмы, которые участвовали с Анной в создании этой пушки, были так называемые тобой ведьмами поддержки». Агата вдруг почувствовала, как у нее лопнула вся лелеемая ей картина мира. Она всегда считала себя достаточно толерантной по отношению к простым смертным ведьмой, особенно потому, что исследовательское общество часто ей делало по этому поводу замечания. И тут вдруг оказывается, что она недооценивала смертных. Неужели идеология Федерации все время была неверной? Что если сказанное принцем было чистой правдой? Смертные могут одолеть дьяволов, но раз уж сотрудничество простых смертных и ведьм могло дать такие результаты, то почему тогда первая война божественной воли закончилась абсолютным поражением? Этот вопрос словно не набатом бил у нее в мыслях, оставляя Гатум в полнейшем замешательстве. Тилли была точно так же шокирована, когда смотрела на непрекращающуюся стрелять пушку. Она уже увидела, как артиллеристы с городских стен расстреливали демонических зверей из пушек. Впрочем, изъяны именно тех пушек были видны сразу же. Солдатам было очень сложно прицелиться в противника, находящегося на дальних дистанциях. К тому же, Как только противник подходил к стенам, те пушки не могли стрелять прямо вниз. Максимальной мощности те пушки достигали только при стрельбе на средние дистанции. К тому же скорость зарядки снарядов была довольно медленной. Если вдруг попадется какой-нибудь быстрый демонический зверь, то солдаты и пушку зарядить не успеют, как он уже будет около городских стен. Вдобавок ко всему, для быстрой перезарядки тех пушек требовалось от 5 до 10 человек. И если бы хоть один из них допустил ошибку, то за ним сбивалась и вся цепь. Также нужен был кто-то, кто бы следил за подожженным шнуром. В случае дождя, например, артиллеристы могли бы быть абсолютно бесполезны. Но разработанная Роландом крепостная артиллерия была совершенно другим оружием. То, что заряжать пушку можно было с обратной стороны, давало возможность не поднимать его для перезарядки. Это также давало возможность стрельбу на близкие расстояния. Скорость стрельбы увеличивалась более чем в 2 раза, но при этом необходимых для перезарядки персонал состоял лишь из 3 человек. Для выстрела не требовалось открытое пламя, так что из пушки можно было стрелять во время плохой погоды, да и дальнобойность пушки была гораздо выше, чем у обычных трибушетов. «Оружие нового поколения», так его назвал Роланд. Тилли поняла, что необходимость привлекать в процесс постройки этих пушек-ведьм была лишь временным затруднением, а уж отчеты Сильвии подтверждали ее мысли. Раньше револьверами, например, снабжали только офицеров, а теперь они были у каждого солдата. Она должна была лишь сделать необходимое для постройки револьверов оборудование, а потом процесс производства полностью переходил в руки обычных рабочих. Заметив, с каким выражением на лиц на пушку смотрят Пепел и Андрея, Тель поняла, что и для них тоже эта машина довольно впечатляющая. Хорошо иметь такого мощного союзника. Жаль только, что как родственник он каждым днем становится все дальше. Тилли даже иногда думала, что Роланд чувствует по отношению к ней меньше, чем она к нему. Тилли даже немного грустила из-за этого взявшегося из ниоткуда чувства потери, если бы он был, ну, хоть чуть-чуть более честным с ней. Роланд наблюдал за тем, как снаряды, на создание которых у него ушло множество бессонных ночей, один за другим исчезают в дуле пушки. Он даже немного взгрустнул, но, впрочем, умудрился удержать идеально безэмоциональный вид. Это на самом деле был не совсем настоящий тест оружия. Чтобы придать демонстрации силы зрелищности, Роланд заранее приказал Железному Твору отобрать самых лучших артиллеристов, а потом, несколько дней до испытания, гонял их по процессу перезарядки пушки. За это время они успели уже 2 раза пострелять из новой пушки, но этот раз был задуман именно для того, чтобы показать ведьмам могущего Роланда. Сами стрельбы смогли очень хорошо. Стрельбы прошли очень хорошо, результат вышел идеальным. По крайней мере, по шокированному лицу Агаты можно было сказать, что артиллерия ее очень удивила. Но сам же Роланд не считал эти стрельбы образцовыми. Для него они, наоборот, были далеки от идеала. От настоящей 152-миллиметровой пушки из его времени это строение отличало все, кроме калибра. С умением Анны выплавлять металлы и с умением Люси очищать элементы. К тому же при наличии Сильвии с ее детектором можно было легко отследить в пушке изъяны. Теоретически Роланд даже мог попробовать собрать современную пушку с дальностью стрельбы на 7-8 километров. Проблема, естественно, лежала в деталях. В данный момент отсек для пороха был слишком мал. Чтобы немного уменьшить вес снаряда, Роланд специально сократил количество помещаемого в него пороха, поэтому пороховой взрыв был недостаточно мощным. Дистанция полета снаряда Роланда не удовлетворяла никак. Еще одной проблемой было взрывчатое вещество. Из-за того, что нитроглицерин еще находился в стадии испытания, снаряды для новой пушки были наполнены нитрокрахмалом, и это очень не радовало Роланда. Он потратил на эти снаряды слишком много нитрокрахмала. Его бы хватило на несколько тысяч патронов для револьверов. К тому же, бездымные взрывчатые вещества неохотно превращались в гель, и это тоже уменьшало дальность выстрела. Сам же снаряд в итоге был похож на гигантскую пулю. Боеголовка была не заряжена, так что уровень повреждений зависел только от кинетической силы выстрела. Если стрелки промажут мимо цели, то урона не будет вообще никакого. На данной стадии пушка была полезна только в атаках на медленно движущиеся цели. Вкратце, если Роланд хотел построить еще больше заграждений, из-за которых можно было бы поливать поле боя из больших пушек, то ему предстояло еще как следует поработать. Впрочем, Роланд понимал, что, возможно, времени у него оставалось не так уж и много. Он волновался все больше и больше с того самого момента, как узнал, что магические камни делали дьяволы. Если у дьяволов существует собственная наука и технология, могут ли они тоже развиваться и сделать рывок в технологическом прогрессе? Глава 358. Приглашение. Технологический прогресс у дьяволов не был чем-то вроде шальной мысли, и само человечество подтверждало, что такое возможно. У человечества ушел примерно 1 000 000 лет на переход из каменного века в железный, а вот на переход из железного в эру паровых двигателей ушло всего лишь 3200 лет. Через 150 лет после этого наступила эра электричества, и через всего лишь 50 лет настала эра информационных технологий. Из этого, что рассказала про дьяволов Агата, Роланд мог сделать несколько выводов. Во-первых, раса дьяволов тоже развивалась. 800 лет назад они, например, вели бои точно так же, как и человечество, лицом к лицу с противником, защищаясь медными или чугунными щитами. Некоторые высокоранговые дьяволы еще носили с собой камни воздаяния, чтобы сражаться с ведьмами. Во время осадной войны, например, против настенных баллист дьяволы не имели никакой эффективной защиты и часто несли огромные потери в процессе завоевания городов. Роланд был уверен, что если бы дьяволы не были сверхъестественно сильными, то победителем в Первой войне обязательно оказались бы люди. Но к началу Второй войны дьяволы изобрели способ по массовому изготовлению магических камней. Их цивилизация разбилась на различные этнические группы, и каждый дьявол был предназначен для определенных целей. К тому времени у них уже даже были такие дьяволы, которые могли атаковать с большого расстояния. По рассказам Агаты, даже выходило, что дьяволы использовали магические камни для создания транспорта и инженерных приспособлений. А если прошли еще 400 лет, что за это время достигли дьяволы? Сначала Роланд думал, что Агата может хоть немного рассказать ему про технологию создания магических камней, которую, как они раньше предполагал, изобрели в исследовательском обществе Такилы. Но он и подумать не мог, что эти камни делали их противники. Так что наступающая война вполне грозила превратиться в войну между индустриальной наукой и магической наукой. И в ней одержит победу тот, кто быстрее развивается. Придя к этому выводу, Роланд тяжело вздохнул. Видимо, ему придется обсудить эту ситуацию еще и с Тилли. После ужина Роланд пригласил Тилли Уимблдон к себе в кабинет. Заметив, что она пришла, он немного обрадовался. Хотя бы план по завоеванию доверия у союзников шел именно так, как он на то и рассчитывал. Нейтингейл сказала, что ты хотел со мной о чем-то поговорить. Сразу перешла к делу Тилли, усевшись на стул. Да, Роланд налил чашку чая и передал ее сестре. Главной темой будет то, как же нам действовать в следующей войне Божественной Воли. Ну и про наше будущее тоже следует поговорить. Тилли взяла чашку и молча уставилась на Роланда, словно приглашая его продолжать мысль. По словам Агаты, четыре королевства — это не более чем маленький кусок земли. Человечество уже дважды проиграло дьяволам, пока жило на плодородных землях, и было вынуждено спасаться бегством сюда. И каменные ворота скоро должны вновь открыться, так что очередная война воли не за горами. Роланд замолчал, затем, немного поколебавшись, все же продолжил. «Я надеюсь, что ты останешься тут». Тилли, неверяще, на него смотрела, а потом, улыбнувшись, сказала. «Я не ожидала, что ты это скажешь. Мощь дьяволов непредсказуема. Нам нужно собрать все возможные силы, чтобы получить хоть малейший шанс на победу в этой войне. Несмотря на то, что Агата сказала, что во время Первой войны люди и ведьмы воевали бок о бок, я думаю, что их сотрудничество было всего лишь поверхностным. Не думаю, что оно очень отличается от того, что творилось во время Второй войны». Роланд говорил честно и открыто. «Ты, наверное, заметила, что некоторые появившиеся воспоминания в моей голове касаются орудий, способных уничтожать дьяволов. И как только я воплощу эти мысли в реальность, мощь человечества возрастет многократно. Если ведьмы будут заниматься изготовлением этих революционных машин, то человечеству не останется ничего, кроме как отправляться на войну. И в конце концов, в предстоящей войне все люди будут одинаково сильными». Тилли не ответила, медленно пила чай. Это заставило Роланда понервничать. Но нервами делу не поможешь. Так что идеально спокойный внешний Роланд просто молча ожидал, пока Тилли что-нибудь наконец скажет. Через полминуты Тилли наконец вздохнула и заговорила. «А если я решу остаться, то что будет с ведьмами на острове Спящим?» «Не значит ли это, что она согласна?» Роланд попытался скрыть свое ликование. «Ну, так пусть они все приезжают в городок пограничный. Здесь их с удовольствием примут. Я выделю территорию специально под жилье для ведьм. И обращаться тут с ними будут точно так же, как и с ведьмовским объединением. И да, кстати, я не буду просить их вступить в объединение. Они все так же будут под твоим командованием, и та территория будет аналогична зоне с автономным правительством. Это облегчит нам сотрудничество, да и улучшит взаимопонимание». «Будут обращаться со всеми одинаково?» Тилли, не удержавшись, тихо рассмеялась. «Несмотря на то, что ты не разделяешь ведьм на полезных и бесполезных, некоторые из них все же будут бесполезны для тебя в предстоящей войне». «Нет-нет», — Роланд замахал руками, — «в той модели сотрудничества, которую я тебе представляю, ведьмы поддержки сыграют даже более важную роль, чем боевые. Может, они не могут улучшать свои боевые возможности, но вместо этого они смогут сделать сильнее миллионы обычных людей. Им совсем не обязательно, не хватает боевого опыта, и у них просто слишком мало знаний о том, как использовать свою собственную силу. А ведь умения ведьм поддержки тоже очень важны». «Так вот, что тебе на самом деле надо», — протянула Тилли. «А?» «Да, довольно хитрая ситуация у нас тут», — улыбнулась ведьма, покачав головой. «Разумеется, я не могу публично отказаться воевать вместе с тобой против дьяволов. Да и если между нами, я бы с удовольствием предпочла бы остаться тут и заполучить все интересные для меня знания. Но сейчас я пока не могу пообещать тебе оставаться». Удивленный Роланд спросил, почему, еще даже до того, как успел об этом подумать. «Я ведь лидер ведьм острова Спящего, но я не могу приказывать им переезжать туда-сюда, только основываясь на моих желаниях. Как только мы переедем сюда, то наша организация потеряет независимость. В случае таких каких-либо перемен мы будем бессильны. Предположим, что однажды в городке Пограничный поднимется бунт, или что мы с тобой не согласимся насчет чего-нибудь и серьезно поругаемся. Смогут ли ведьмы собрать свои чемоданы и сразу же отправиться назад на остров Спящий? Нет, с чего ты взяла, что мы можем Я не могу рисковать будущим всех ведьм, основываясь лишь на пустых словах», — сказала Тилли, перебив Роланда. «Вот если бы ты был на моем месте, как бы поступил? Ты бы смог оставить их на произвол судьбы?» Роланд замер. Ответ на этот вопрос не требовал долгих размышлений. Если бы такой выбор пришлось делать ему, то он вряд ли бы так легко согласился. Если Тилли и ее ведьмы будут жить тут, то это, конечно же, увеличит шанс возникновения конфликта. Впоследствии... В пословице же ведь говорится, что «держи друзей близко, а врагов еще ближе». С отношениями все было точно так же. «Видишь, ты понял, что я хочу сказать. Но ты же моя сестра, я никогда бы тебе не навредил». Еще раз попытался ее убедить Роланд. «Сестра, но я все равно не до конца верю в честность твоих намерений», — ответила Тилли, закрыв глаза. «Именно поэтому я пока ничего не могу тебе ответить». Затем она немного замолчала, пытаясь выкинуть эти мысли из головы, а потом продолжила. «Так, давай пока работать по-прежнему, как союзники. Я полностью поддерживаю, что городку к пограничной нужно развиваться, и если у меня есть ведьма с нужными для этого навыками, я ее тебе предоставлю. А когда придет время сражаться с дьяволами, и если вдруг окажется, что тебе очень сложно им противостоять, ты всегда сможешь приехать на остров Спящий и спокойно там прожить жизнь. Пока это все, что я могу тебе пообещать». Глава 359. Различные варианты. Пламя в камине дважды моргнуло, а потом медленно стало угасать. Найтингейл подошла к нему, подбросила в пламя веток, после чего огонь вновь затрещал и разгорелся сильнее. Роланд внимательно рассматривал тень, отбрасываемую кружкой, грустно вздыхал. Тилли довольно давно уже ушла из кабинета, а он все сидел и раздумывал об их прошедшей беседе, надеясь найти хоть какой-то способ все исправить. Но ответа он найти не мог. Ничего, кроме доверия и времени, ему в голову не приходило. «Все-таки есть вещи, которые вы сделать не в состоянии», — сказала Найтингейл, смахнув рукой со стола пыль, а потом усевшись на него в своей излюбленной манере. «Что вы ей сегодня сказали?» «Ложь во спасение». Роланд откинулся на спинку стула. «И вполне нормально, что она не особо стремится в нее верить. Ты им говорила, что у тебя был брат. Если бы он вдруг разительно изменился, а потом начал утверждать, что он все тот же самый брат, ты бы ему поверила?» «Ты имеешь в виду того, что был весь из себя такой добренький, а как только я отвернулась, тут же меня предал?» Найтингейл поджала губы. «Я бы относилась к нему так же, как и до чудесных изменений». «Да, не нужно было этого спрашивать. Ничего страшного, я ведь в конце концов больше ничем не связан с семьей Глен. Для меня они теперь чужие», — сказала Найтингейл. «Мы с ней были словно незнакомцы», — вздохнул Роланд. «Точнее, я вообще во дворце ни с кем не уживался. Ну, если вам скучно, то вы можете мне рассказать эту историю», — легко улыбнулась Найтингейл. «Мне было бы очень интересно послушать о том, как живут люди во дворце. К тому же я всегда интересовалась вашей личностью. Ваших фокусов было достаточно, чтобы плохая репутация о вас достигла города Сильвер». «Честно сказать, тогда я был не намного хуже, чем сейчас». Роланд поджал губы, пытаясь вспомнить что-нибудь из жизни принца. «Наверное, Тилли начала опасаться меня в тот момент, когда я толкнул ее на осколки стекла». «Это и вправду было довольно плохо», — цыкнула Найтингейл. «Но, думаю, она больше вас не ненавидит, а?» — удивился Роланд. «Откуда ты знаешь?» «Ну, она же сказала, что предпочла бы остаться в городке и изучать новые знания». Попыталась процитировать услышанное Найтингейл. Это звучало как утешение, но на самом деле она говорила чистую правду. «Если бы она в самом деле ненавидела вас так же, как и раньше, она бы не хотела тут оставаться». «Ты пытаешься меня утешить?» — с улыбкой спросил Роланд. «Нет, просто информирую», — поджал плечами ведьма. «К тому же я считаю, что необходимо поддерживать нынешний статус «кво». И почему?» Она пообещала вам предоставить любых заинтересовавших вас ведьм, чтобы помочь в борьбе против дьяволов. Так что особой разницы в том, приедут ли все ведьмы сюда или нет, не будет. А если вдруг в городе поселятся все ведьмы с острова Спящего, и там окажется еще хоть и парочка таких же, как Пепел, то мне спокойной жизни не видать. Нейтингейл отправила в рот кусок жареной рыбы. И, пожевав ее, продолжила: «Ведь не все такие же послушные, как Мэгги». Роланд, не удержавшись, расхохотался. «Тебя послушать, так Пепел — это одна ходячая проблема. А я вовсе и не это имею в виду». Замахала руками Нейтингейл. «Я просто время от времени за ней наблюдаю, чтобы она не выкинула ничего неожиданного. Правда?» — поинтересовался принц. Нейтингейл молча кивнула, откинулась назад и принялась насвистывать. «Я не знаю, может быть, мне и кажется», — пристально уставился на нее Роланд. «Но, по-моему, ты искренне счастлива из-за того, что Тилли отказалась от приглашения. Это всего лишь у вас в голове», — честно заверила Нейтингейл и посмотрела в сторону двери. «О, кажется, кто-то идет». Сообщив это, она исчезла. Она что, просто сбежала? Не успел Роланд об этом подумать, как в дверь раздался стук. Роланд был ошарашен, и кто и кого могло принести почти в полночь? Он заменил свечу в канделябре на новую и сказал: «Входите». Дверь открылась, и на пороге оказалась Агата. Роланд удивился еще больше. «Что такое?» — спросил он. Ведьма молча прошла в кабинет, закрыла дверь, уселась на стул и только потом заговорила. «От госпожи Венди я слышала то, что именно вы придумали и револьверы, и ту большую пушку, способную одолеть даже высшую. Это правда? И потом вы записали все принципы их работы в своих учебниках? Ты имеешь в виду теоретические основы естествознаний и элементарную химию? Да, в них, конечно, записаны кое-какие принципы, но сами методы производства я туда писать не стал. Слишком мало места в книгах», — ответил Роланд. «В конце концов, это ведь просто учебники для начинающих, и ты пришла сюда только для того, чтобы спросить меня об этом? И доступ к этим знаниям имеют только члены ведьмовского объединения?» Не ответив, Агата задала новый вопрос. Роланд молча кивнул. Он уже догадался, зачем она сюда пришла. «Тогда я хочу в него вступить», — в ту же секунду заявила ведьма. «Но ведьмовское объединение — это организация, работающая лишь в городке Пограничный. Ты уверена, что хочешь работать в таком маленьком городке?» С любопытством поинтересовался Роланд. «Да и лорд тут не превосходный, а обычный смертный. Того, кто может делать такие оружия для борьбы с дьяволами, нельзя назвать обычным смертным. Твои изобретения обеспечили бы тебе место даже в исследовательском обществе Такилы». Она замолчала пару секунд, а потом добавила: «Я готова сотрудничать со смертными, пока здешние дела не вредят ведьмам или выжившим членам Федерации». Роланд удивился тому, как она искусно избежала словосочетания «служить смертному». «Может, ученые и вправду намного быстрее адаптируются к изменениям?» Он еле удержался от того, чтобы улыбнуться. «Я думал, ты отправишься за Тили на остров Спящий. Там у них целый город с ведьмами». «Город беженцев, которые спасались от церкви бегством», — покачала головой та. «Я говорила с ними перед тем, как принять решение. К тому же я уже повидала много городов, которые управляли ведьмы. И где они все сейчас? Обратились в пыль? Неважно, где я буду. Если мы не сможем одолеть дьяволов, а тут я надеюсь найти хотя бы какую-то надежду». «Найдешь?» — кивнул Роланд. «Но я не могу гарантировать того, что мы не станем причинять вред Федерации. Возможно, она не исчезла, а просто сменила имя и ушла в подполье». «Что?» — эти слова сильно удивили Агату. Я долго думал над тем, что ты мне рассказала. Даже если у Федерации в самом деле не вышло сбежать из Стакилы, у них все еще оставались превосходные еще группы святых воинов. На этом участке нецивилизованных земель полностью остановить слухи было бы невозможно, только если этим не занималась сама Федерация. Роланд заговорил чуть тише. «Мне кажется, что церковь — это и есть последователи твоей Федерации. Я не думаю, что простые люди однажды взяли и перебили всех ведьм, а потом захватили секрет создания армии Божественной Кары. Это были сами ведьмы». Именно они превратили Федерацию в то, что мы наблюдаем сейчас, в охотящуюся за ведьмами церковь. Таким образом, они стараются собрать как можно больше воинов в армии. Ты хочешь сказать, что сейчас ведьмы страдают именно из-за Федерации? Нет, я просто не могу в это поверить, — покачала головой Агата. Ну, я в этом не до конца уверен. Пока что это просто одна из теорий. Роланд встал и подошел к книжной полке. Затем он вытащил оттуда несколько тяжелых книг в черных обложках и положил их рядом с Агатой на стол. Эти книги по истории, которые написала церковь. Здесь астрологи рассказывают об истории. История основания четырех королевств. В любом случае, церковь — наш враг, и его нужно как можно скорее уничтожить. И если ты правда решила встать на сторону ведьм и присоединиться ко мне в бою с дьяволами, то ведьмовское объединение радо приветствовать тебя в своих рядах. Глава 360-й лёд. На следующее утро Агата получила от Роланда свиток. «Это что такое?» «Это контракт. Тебе нужно подписать его отпечатком своего пальца, а потом ты официально станешь членом ведьмовского объединения». Агата развернула свиток и, прочитав несколько раз содержимое, с удивлением воскликнула. «И это всё?» «А?» Роланд не понял, что ведьма хотела этим сказать. «О чём ты?» «Запреты в контракте бессмысленны». Агата ткнула пальцем в один из пунктов контракта. «Здесь указано, что в случаях, когда кто-то не согласен с происходящим, его действия всего лишь не должны вредить городку пограничной. Но при этом здесь не прописано наказание за нарушение. Так что если кто-нибудь захочет предать, то на него даже психологического давления не будет оказано. К тому же слог написанного слишком небрежный. Это в самом деле контракт такой». «Ну, я его сегодня с утра набросал быстренько. Это ведь только формальность», — кивнул принц. Он совсем не удивился. Составление юридически грамотных контрактов никогда не было его сильной стороной. «Полный дыр контракт», — недовольно подумала Агата, а потом все же поднесла большой палец к чернильнице, обмакнув его туда и поставила отпечаток на бумагу. Контракт объединения требовал от обеих сторон не особо много. Согласно тому, что было в нем указано, проживание Агаты в городке пограничной не претерпит особых изменений. Впрочем, она была в двойственных чувствах. Ей было и грустно, и легко одновременно. Она сказала сотрудничать с простыми смертными, но при этом отчетливо понимала, что этот сероволосый принц и есть лидер ведьмовского объединения. Если бы она относилась к простым смертным так, как другие высокоранговые ведьмы Федерации, или как мастера святых городов, то ни за что бы не согласилась на подобное. Но теперь у нее, по крайней мере, была кое-какая относительная свобода. Роланд взял пергамент и с любопытством спросил, «А какие наказания были прописаны в контрактах Такилы?» «Мы использовали контракты только при заключении договоров со смертными, и там наказания варьировались от моральных пыток до всяческих телесных наказаний», — постаралась увильнуть от ответа она. «А ведьмам же такой контракт подписывать не было необходимости. Федерация была одной большой системой, и если ты в нее вступал, то выйти можно было, лишь умерев». «Ну, глубоко вздохнув, Роланд, я официально приветствую тебя в рядах ведьмовского объединения. Не забудь после завтрака прийти в сад возле замка. Мне нужно протестировать твою магию». Весь процесс тестирования оказался гораздо проще, чем его представляла Агата. Ей всего лишь пришлось продемонстрировать различные характеристики своей магии и ответить на несколько вопросов. Потом Роланд ее отпустил. Ее магия выглядит как небесно-голубая пятиугольная призма. Ее резерв примерно среднего размера. Тип магии призывающий, и пока она эволюционировала лишь однажды, сначала она могла лишь опускать температуру, а после эволюции смогла контролировать ее до комнатной. «Очень удобный дар», — сказал Роланд, а потом поинтересовался, «а как именно ты развела свой дар?» «Практиковалась, практиковалась и еще раз практиковалась, пока меня не осенило», — гордо ответила Агата. «В конце концов, в Такиле она была самой молодой ведьмой, у которой вышло развить свою магию. Все федерации называли ее гением из Такилы. Я каждый день пытаюсь опускать температуру все ниже и ниже, чтобы вода застывала быстрее. А затем я увидела, как какая-то ведьма плавила своей магией свинцовые слитки и в какой-то момент расплавленный свинец вскипел. Ну, я и подумала, а что если у всего на свете есть три состояния — жидкое, твердое и газообразное? При комнатной температуре свинец был твердым, но если его достаточно нагреть, то он бы тоже, наверное, превратился в газ. Вода же при контактной комнатной температуре была жидкой, а при низкой превращалась в лед. А затем задумалась, мог ли газообразный воздух стать твердым. Ну, если как следует опустить температуру, он бы замерз. Я все думала об этом, а потом почувствовала, как магическая сила в моем теле становится резко меняется, и вскоре после этого меня повысили до высокоранговой ведьмы. Мои мысли потом даже записали в книге под названием «Основные принципы законов природы». Вообще, она была самой юной ведьмой, которую когда-либо цитировали в книгах, когда три восседающих хором ее хвалили и говорили, что она не только вдохновляет других ведьм эволюционировать магию, но еще и открыл закон природы. Впрочем, вскоре восседающие перестали об этом напоминать. «Так вот, что случилось», — кивнул принц. «А что это такое, эти основные принципы законов природы?» «Как, ты совсем не удивлен?» — недовольно спросила Агата. «В мире полно газа. Он невидимый и ничего не весит. А еще он может превращаться в жидкость и течь, словно вода. А еще он может превращаться в лед. Но это вполне нормально. Нормальное явление в мире. Вообще множество различных газов. И у каждого своя температура кипения и точка затвердевания». Роланд пожал плечами. «Я не понял, чему именно должен был удивиться. Ведь все это было написано в теоретических основах естествознания». Агата вдруг почувствовала, что ей сложно дышать. Она пару раз глубоко вздохнула и ответила. «Хорошо, я внимательно прочитаю эту книгу. Основные принципы законов природы. Это такие записи, в которых мы указываем все открытия и процессы, которые когда-либо проводили к эволюции магии ведьм». Хмуро продолжила Агата. «Но ведь у каждой ведьмы уникальный дар. Их нельзя просто так объединить в одну группу. Так что, очевидно, наши записи нельзя сравнить с твоими теоретическими основами». «Я что-то не так сказал?» Недоуменно поинтересовался Роланд. «Нет, это я слишком самоуверенная», — честно ответила мрачная Агата. Заметив грустное выражение на лице ведьмы, Роланд поспешил сменить тему. «Ты сказала, что дар у каждой ведьмы уникален. Уникален. В Федерации состояли тысячи ведьм. Неужели не встречалось тех, у которых магия была одинаковой?» «Нет», — покачала головой Агата. «Исследовательское общество могло увидеть форму магических сил. Ведьм, у которых форма магии была бы одинаковой, мы не встречали. Но ведь когда ты увидела Анну, то сразу же сказала, что ее магия огненного класса. Это был общий метод разделения способностей, легкие для понимания. Способность освещать пространство, при этом его согревая, называлась огненным классом. Но как только магическая сила начинала расти или затвердевала в день взросления, то на первый взгляд одинаковые способности могли измениться в совершенно разные дары. На начальных стадиях магии огненного класса некоторые ведьмы лучше справляются с контролем температуры, другие могут призывать огонь поярче, а некоторые вовсе могут лишь призывать иллюзию огня. Несмотря на то, что на начальных стадиях мы не особо можем увидеть различия, это совсем не значит, что изменений нет, сказала Агата. Методы исследовательского общества довольно простые, но в конце концов в их основе лежит именно начальный дар. «А категории магии тоже три?» — поинтересовался Роланд. «Вообще четыре. Отличий только в одном. В призывающем типе магии Федерация разделила его на два подтипа. Один под названием «магическая энергия», а второй — «придание формы». Думаю, ты поймешь разницу из названий. Магическая энергия — это как у Анны, которая постоянно тратит свою магическую силу, и как только та кончается, пламя тут же исчезает. Придание формы — дар, как у Сараи, и результат ее колдовства никуда не исчезает после того, как Сарая перестает вливать в него магию. Хоть я не знакома с даром Сараи, но думаю, ты все верно понял. Ее творения могут существовать довольно долгое время. Другой пример магии формы — это мое умение придавать объектам стабильную комнатную температуру. «Понял», — ответил Роланд, записывая информацию на бумагу. «Ладно, давай закончим сегодняшние тесты. Главное правило тут такое. Если у тебя нет особых заданий от меня, то ты можешь практиковаться в свободной форме. Но мне почему-то кажется, что кое-кому тут не помешала бы твоя помощь. Кому? Главному алхимику городка Пограничный Кайлу Сичи». Глава 361. Расширение. Согласно написанному в учебнике, самой важной частью в производстве промышленных объемов нитроглицерина был контроль температуры, так как слишком резкий ее перепад мог спровоцировать сильный взрыв. Но если температура в помещении была фиксированной, то нитроглицерин можно было производить, не рискуя ничего взорвать. Для понижения температуры в лаборатории пытались использовать лед, но изготавливать лед в больших количествах не могли. К тому же, способность холодной воды понижать температуру была ограничена, и сильно разогретый материал остужался слишком долго. К тому же, лед тратился очень быстро, и это доставляло дополнительные проблемы. Но ведь магия Агаты может сделать ледяной куб, в котором температура будет на несколько сотен градусов ниже нуля. Он стал бы идеальным средством для охлаждения контейнеров с нитроглицерином. Впрочем, Роланд не знал, получится ли это в принципе, но все же хотел попробовать. Рядом с лабораторией в момент эксперимента в качестве страховки будет Нана. Вернувшись в свой кабинет, Роланд написал письмо с инструкциями для Кайла, вызвав охранника и приказал ему проводить Агату до лаборатории и отдать письмо главному алхимику. Вдобавок к краткому описанию возможностей Агаты, Роланд написал еще только что придуманную им историю о том, что Агата была всего лишь случайно забредшей сюда аристократкой. Он надеялся, что эти слова заставят Кайла немного попридержать нрав и обращаться с ведьмой, как подобает обращаться с очень полезными на производстве человеком. После того, как Стражник и Агата ушли, Роланд немного заволновался. Кайл Сичи был слишком прямолинейным человеком, а Агата же, ведьмой из древних времен, принц надеялся, что у них не возникнет серьезных конфликтов. Он хотел было сам отправиться в лабораторию, но вдруг открылась дверь, и в кабинет вошла Скролл. «Ваше Высочество, готовы результаты ко второму кругу экзаменов после курса начального образования», — улыбнулась она. «В этот раз экзамен сдали 762 человека, и примерно половина из них взрослые. «Так много?» — обрадовался Роланд. «Первые пробные экзамены сдавали лишь 50 детей из класса Карла. То, что в этот раз примерно половина успешно сдавших экзамены людей были взрослыми, говорило о том, что программа вечернего образования начала приносить пользу. Еще это подтвердило, что Министерство образования тоже развивается. Время, необходимое на получение начального образования, немного сократилось». «Да, вы ведь рекламируете начальное образование уже почти полгода. В этой группе учеников все люди были не старше 25 лет, а у выучившихся читать и писать не так уж и сложно». Это потому, что здесь письменность простая. А если бы мы писали, например, на китайском, размышлял Роланд. Впрочем, ему и нынешний экзаменационный текст не очень нравился. Слишком уж заумным он был. Когда он начинал кампанию по общественному образованию, то не был уверен, как именно результатов достигнет. В конце концов, в Грейкасле это была первая кампания такого рода, так что других примеров не было. Он множество раз обсуждал со Скролл всякие поощрительные награды и стипендии. Они пришли к выводу, что уроки для детей нужно проводить днем, а для взрослых по вечерам. Одновременно с этим, запустив кое-какую рекламу, чтобы затащить взрослых в школу, и в данный момент эта стратегия приносила первые плоды. Но, конечно же, в основном все произошло так именно благодаря Скролл. «Ты здорово поработала», — кивнул Роланд. «Мне с удовольствием работать на вас, ваше высочество», — слегка поклонилась она. Скролл была самой старшей ведьмой в объединении, и Роланд отчетливо понимал, что не может сравнить ее ни с Анной, ни с Молнией, ни с какой-либо другой молодой ведьмой. Скролл была просто воплощением ясности, порядка и честности. Она могла, молча выслушав какой-нибудь план, после рассказа спокойно и прямо указать на все найденные ею ошибки. Рядом с ней Роланд никогда не чувствовал себя еще мальчиком. Он улыбнулся. Скролл была просто прирожденной учительницей. Но отодвинул эти мысли на задний план. У него появилась новая рабочая сила, так что скоро можно будет, наконец, запустить новые фабрики. «Позови, пожалуйста, сюда Барова», — радостно попросил он. Министр ратуши быстро заявился во дворец. С тех пор, как он начал заниматься городом, свободного времени у него с каждым днем становилось все меньше и меньше. Залысины на лбу становились все глубже, а паутина морщин на лице все отчетливее. Впрочем, уставшим он не выглядел вовсе, он, наоборот, лучился энергией. «Ваше высочество, вы хотели, чтобы я начал нанимать людей на работу?» Министр был в курсе того, что недавно прошел экзамен, поэтому сразу перешел к делу. «Да», — ответил Роланд, кивнув. «В наступлении демонических месяцев раньше срока есть кое-какие преимущества. Тимати, например, уж точно не станет нападать до начала весны. Я хочу увеличить армию Грейкасла, чтобы подготовиться к войне в следующем году. А нам нужно увеличить количество рабочих на фабриках». «И нанять людей для ратуши», — заявил Баров. «После очередного расширения города количество дел там возрастет раз в 6. Нам нужны еще люди, чтобы мы могли подтверждать такую же скорость работы, как и раньше». «Не волнуйся», — улыбнулся принц. «Я не забыл, о чем ты меня просил». Он вынул из ящика стола лист бумаги и принялся на нем писать, зачитывая Барову. «Из чуть более чем 700 выпускников 20% должны отправиться в ратушу, 40% на фабрику по производству кислот, а остальные 40% отправятся на фабрику по производству паровых машин или на велосипедную фабрику. Туда, кстати, нужно как минимум 100 человек. Зарплата у них будет такая же, как было утверждено ранее. Впрочем, рабочим кислотной фабрики можно ее чуть-чуть увеличить. Постарайся распределить людей как можно скорее, пожалуйста. На фабриках по производству мыла и парфюма большая часть работы делали ведьмы. Обычные люди там занимались только тем, что выполняли очень простые повторяющиеся действия. Для такой работы грамотность была не нужна. Роланд верил, что образование не только улучшило знания и взгляд на жизнь здешних жителей, но еще и правило им и привило им чувство ответственности и социальной значимости. Именно это и было главной целью просвещения. Именно поэтому на фабрике требовались именно люди с образованием. Только те люди, которые смогли открыться для образования, могли нормально ужиться с другими рабочими, понять важность социальных связей и альтруизма. Добиться такого уровня самосознания у неграмотных людей было очень сложно. «Да, ваше высочество», — кивнул Баров. «А сколько людей нужно набрать в армию? Как минимум еще 1000. Объявим, что в армию могут вступить те люди, которые недавно получили гражданство, и еще беженцы с западных земель», — приказал Роланд. «Все как обычно. Ратуша сделает объявление, а солдаты первой армии станут опрашивать желающих и нанимать их на работу». 1000 человек!» — с удивлением воскликнул Баров. «У нас сейчас в армии всего 1000, ваше высочество. Если мы изготовим еще 1000 комплектов экипировки, то денег на это уйдет очень много. Я это уже просчитал. Выполняй». Теперь-то Роланд знал о надвигающейся угрозе со стороны дьяволов, поэтому дольше тянуть не мог. Следующей весной необходимо было сделать две вещи. Полностью взять западные земли под свой контроль и заодно уничтожить Тимати. Если он истребит всю политическую мощь брата, то городок пограничный автоматически станет столицей Грейкасла, и для этого Роланду не придется даже завоевывать оставшиеся земли. Но сейчас он не мог ни увеличить количество жителей, ни наладить какие-то другие торговые контакты. Впрочем, этими проблемами с Баровым можно было не делиться. Необходимо было только утрясти вопрос с финансированием производства и доставкой материалов. После того, как министр ратуши ушел, стражник принес новое сообщение. Прибыл торговый караван Маргарет. Глава 362. Затруднительное положение. У доков расположились больше 10 парусных кораблей. Их мачты и канаты были покрыты снегом и издалека казались похожими на паутину. Беженцы, спустившиеся с кораблей, ровными рядами стояли на берегу около доков. Это был не первый раз, когда городок пограничный принимал беженцев из других уголков Грейкасла, так что работа уже шла по накатанной. 4 железных забора разделяли толпу на 2 тонкие очереди, помогая контролировать людей и не нарушать порядок. По обеим сторонам от заборов стояли солдаты, которые следили за порядком и в случае чего отталкивали пытающихся перебраться через забор беженцев. За такое полагалось наказание. Впрочем, кроме наказаний были еще и поощрения в качестве компенсации за пережитые тяжелые времена. После того, как беженцы проходили через будку инспекции, им всем выдавали по порции горячей мясной каши. Сытые беженцы меньше боялись, и поэтому им было легче адаптироваться к незнакомому городу. В этот раз, кроме первой армии, полиции и представителей ратуши, инспекцией занимались еще Найтингейл и Сильвия. Они должны были высматривать в толпе потенциальных диверсантов Тимати, у которых могли бы быть таблетки. Магическое зрение обеих ведьм не оставляло беженцам ни единого шанса принести в город такую таблетку. «Спасибо за все, что вы сделали для западных земель», — сказал Роланд, повернувшись к Маргарет. «Если бы не твой флот, то этим людям пришлось бы зимовать в трущобах других городов. Ну, вы, ваше высочество, очень редко просите меня о чем-то срочном, так что я постаралась», — улыбнулась торговка. «Но множество моих людей просто отказались выходить в море из-за снега, так что я нашла только 13 кораблей». «Ну, 13 все же лучше, чем 0», — ответил Роланд, выпустив изо рта облачко пара. Он знал, что в городах Сильвер и Ред Уотер, а также в городке Уиллу, находилось огромное количество беженцев. Так что он послал в палату Маргарет письмо с просьбой о помощи и в надежде на то, что она сможет организовать флот и помочь в перевозке беженцев. Конечно, 13 кораблей было недостаточно, но за 3 рейса они смогут перевести всех беженцев. Учитывая то, что корабль перемещается сотни человек, а на путь туда-обратно уходит 2 недели, то все 3000 беженцев окажутся в городке через 1,5 месяца. Золотые роялы, находящиеся в распоряжении солдат первой армии, не могли обеспечить еще и беженцев, так что на обратном пути в города корабли должны были везти с собой еду и теплую одежду. Роланд совсем не хотел, чтобы бедные беженцы, погрузившись на корабль, умерли в пути от холода и голода. Благодаря молнии Маргарет задрала цену на транспортировку беженцев зимой всего лишь в 2 раза. Любой другой торговец посчитал бы ее за это дурой. Сама цена перевозки была намного выше, чем стоимость перевозимого товара. В среднем 2 золотых рояла за человека. И согласно такому состоянию рынка, за 2 золотых рояла можно было купить нескольких сильных и мощных рабов. Маргарет, впрочем, тоже несколько раз заводила об этом разговор, но Роланд все же настоял на перевозке беженцев в западные земли. Они превратились в жителей западных земель в тот самый момент, когда решили последовать за людьми Роланда, и бросить их на произвол судьбы принц не мог. К тому же, по мнению Роланда, беженцы были гораздо ценнее, чем рабы. После того, как они получат образование и устроятся на работу, они смогут заработать себе неплохое состояние. Вернувшись в замок, Роланд приказал слугам принести Маргарет миску теплого густого супа. «На вот, поешь, отогреешься заодно». «Спасибо за доброту», — кивнула торговка и внимательно стала рассматривать суп. «Там что-то белое вино?» «Ага», — улыбнулся Роланд. «А еще там есть и перец, и мед. И все это замешано на курином бульоне». Концентрированный ликер был очень приятно пить в холода, а когда его разогревали, смешав с куриным бульоном, то у бульона появлялся необычный вкус. Специи же практически нейтрализовали жгучесть алкоголя, и в итоге суп на вкус был очень мягким и даже немного приятным. Им могли наслаждаться даже те, кто не пил алкоголь. Маргарет медленно съела суп, а потом протяжно вздохнула. «Да, и правда вкусно. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, я с нетерпением ожидаю того, как увижу, что именно новое вы изобрели в этот раз. К сожалению, в следующем году я вряд ли смогу снабжать вас так же часто». «Ты имеешь в виду что-то торговое?» Роланд попытался понять, что именно она имела в виду. Торговка кивнула. Тимоти издал приказ, запрещающий продажу селитры. Теперь ее нельзя продавать не только в столице, но и в городе Сильвер и даже в Редуотере. К тому же были приняты низкие цены на селитру. Теперь ее можно продавать только алхимикам или аристократам. Роланд нахмурился, и согласно тому, что я слышала от моего знакомого из ратуши, Тимоти собирается полностью блокировать все пути к западным землям, так что, боюсь, даже торговые корабли будут где-нибудь по дороге разворачивать обратно. «Это заденет не только городок пограничный, но еще и крепость Длинной Песни и город Уиллу. Несмотря на то, что множество аристократов не были согласны с этим планом, это не помешало Тимоти отдать приказ на выполнение», — беспомощно рассказывала Маргарет. «Так что в следующем году я не только не смогу возить сюда селитру и железо, но и свои паровые машины не смогу забрать. Так что нам нужно на время заморозить сделку». Видимо, его в самом деле уже загнали в угол. В противном случае он не стал бы делать что-то, что могло бы навредить королевской семье, — подумал Роланд. Вмешательство Тимати в торговые процессы других территорий, скорее всего, вызовут многочисленные протесты среди городских лордов и аристократов. И даже если Тимати и послал своих людей на перехват кораблей и захват земель, здешние лорды в любом случае смогут от них избавиться, пользуясь своими хитростями и преимуществами. Но ведь торговля была одним из самых важных предприятий городка Пограничный, и на год ее остановить было нельзя. Даже полгода без торговли могут нанести существенный урон. Селитра была сырьем, используемым в массовом производстве кислот, и была очень важной, так как синтетический аммиак Роланд еще не придумал. 152-миллиметровые пушки превратятся в красивые железки в тот момент, когда город прекратится поставка селитры. А уж на то, что в таком случае не стоит тратить силы на улучшение пушек, и говорить было не о чем. Но было кое-что еще хуже, чем отсутствие оружия, прекращение продажи паровых машин. В городской казне на данный момент было не так уж и много денег. Бюджетные деньги тратили на инфраструктуру, на увеличение количества рабочих мест. Еще одну огромную часть денег использовали в качестве зарплат рабочим. Впрочем, часть их денег могла вернуться в казну, так как здешние люди с удовольствием покупали товары на базаре. Такой экономической модели было необходимо вливание сторонних денег в казну, примерно в отношении один к одному с зарплатами рабочих. В данный момент городок Пограничный находился лишь на начальной стадии своего развития и пока не ввел в обращение кредитную систему. Так что как только остановится продажа паровых машин, то людям будет не на что платить систему. И экономика просто-напросто рухнет. Доход от торговли ни в коем случае нельзя было терять. «Эта ситуация долго не продлится», — задумчиво произнес Роланд. «Думаю, вскоре ты вновь посетишь наш город. Хотя даже не так. Ты приедешь уже в полноценный официальный город». Маргарет слегка удивилась. «Вы хотите построить тут настоящий город?» «После того, как закончатся демонические месяцы», — улыбнулся принц. «Кстати, я тут собрался открыть торговый путь, который ведет прямо на фьорды, минуя регион Морского Ветра и порт Клир-Уотер. Корабли будут ходить напрямую с западных земель до фьордов и обратно». «Ну вот я и подумал, может, ты захочешь принять участие в разработке пути?» Глава 363. Новый торговый маршрут. «Прямо отсюда, с западных земель?» — с любопытством переспросила Маргарет. «А я и не знала, что у вас есть порт в море». «Еще пока нет, но я собираюсь его построить». Маргарет ошарашенно уставилась на Роланда. «Ваше высочество, вы серьезно?» «Конечно, думаю. Строительство начнется примерно весной следующего года», — улыбнулся Роланд. В этом веке без исключения порты были сформированы природой. Сами люди порты строить еще не научились, и в конце концов для них нужно было изменять ландшафт, а с инструментами этого времени это было невозможно. Но теперь у Роланда была полная поддержка Тили. Как только Лотус закончит достраивать дома на острове, она сразу же вернется в городок Пограничный. К тому времени демонические звери должны будут уже исчезнуть, так что никаких препятствий для строительства, скорее всего, не будет. Он встал и показал пальцем на висящую позади карту. «Вот южнее городка Пограничный. Есть мелководье. Глубина у него просто идеальная. Да и на берегу там достаточно места для постройки всех необходимых порту зданий. Мы немного переделаем там ландшафт и немного сгладим горы, чтобы сделать там переход. И тогда можно будет возить в порт товары из городка. Изменить ландшафт и сгладить горы? И вы с такой легкостью об этом говорите? Мне даже на пару секунд показалось, что это будет очень легко сделать». «Заинтересованно», — заговорила Маргарет. «А у вас уже есть торговый флот? Вам нужно знать, что корабли для плавания по рекам и по морю очень отличаются». «Ну, пока нет», — развел руками Роланд. «Поэтому я надеялся, что ты тоже примешь участие». обеспечу вас кораблями? Ну, не только. Еще ты будешь ответственна за транспортировку и продажу товаров», — добавил принц. «Западные земли будут лишь поставлять тебе товары». Это было предложение, которое могло быть расценено как возможность возить на фьорды эксклюзивные товары. Маргарет, естественно, не могла не увидеть в нем возможность заработать. «Если бы торговые караваны организовывал сам Роланд, то мог бы заработать намного больше, но он отнюдь не горел желанием тратить на это время и рабочую силу. Он лишь хотел, чтобы кто-нибудь привозил ему деньги, с помощью которых он продолжит быстро развивать территорию. По крайней мере, до тех пор, пока здешняя экономика не будет готова к введению в нее кредитных договоров. Однажды это обязательно должно будет произойти». И, конечно же, торговка воодушевленно заговорила. «Вы доверите все мне? Если цена будет адекватной, то почему бы и нет?» — кивнул Роланд. «В общем, если ты хочешь представлять западные земли на фьордах, то мы можем обсудить детали. Место продажи товаров должно быть ограничено только фьордами, а нижняя планка цены не должна быть ниже той, что устанавливают караваны из бухты полумесяца». «Это естественно. Пароход, который может плавать даже в безветренную погоду, вполне стоит своих денег», — уверенно заговорила Маргарет. «Если продавать такие корабли на фьордах, то, думаю, покупатели согласятся даже на двойную цену». «А прибыль мы с тобой поделим?» — улыбнулся Роланд. «К тому же, параллельно с паровыми машинами, мы будем продавать вот что». Он пару раз хлопнул в ладоши, и в кабинет моментально зашел охранник с тарелкой. На ней стояли 5 стеклянных бутыльков размером с большой палец. «А это открой и понюхай». Маргарет взяла одну из бутылочек, откупорила деревянную пробку и поднесла бутылку к носу. Вдохнув аромат, ее глаза удивленно расширились, и она воскликнула. «Ну надо же, вы сделали парфюм! Мне вот интересно, они лучше тех, которые продают столичная алхимическая гильдия?» «Ну, запах определенно богаче», — ответила Маргарет, рассматривая бутылочку со всех сторон, словно не желая ее отдавать. «Это что, сделали в алхимической лаборатории городка Подграничный?» «Ну, вроде того». Роланд тоже взял один из бутыльков и положил его на ладонь. Сами бутыльки изготавливали из кристального стекла. Оно было очень прозрачным и позволяло видеть содержимое во всей красе и в форме шестигранной призмы. Если кто-нибудь бы посмотрел сквозь эту бутылочку на свет, то заметил бы, как духи в ней переливаются различными цветами. В этом времени красивая упаковка для товара значительно повышала его стоимость и качество, поэтому Роланд и решил продавать на фьордах именно так упакованный парфюм. Впрочем, по сравнению с паровыми машинами, парфюм был довольно дешевым аксессуаром. Когда Эвелин наконец признала, что самый жгучий белый ликер тоже был своего рода вином, она тут же стала обеспечивать городок пограничный концентрированным алкоголем, так что его даже дистиллировать не приходилось. Масла с ароматами розы и других цветов изготавливала Ливс. Она могла придать бутылке алкоголя крепкий запах, всего лишь смешав несколько цветков. «Кажется, тебе они понравились», — сказал Роланд, поставив духи на место. «Это все тебе». «Вы уверены?» — улыбнулась Маргарет. «Ну тогда я их с удовольствием приму. Я слышал, что, продав их на фьордах, можно получить хорошую прибыль». «Вы, наверное, уже знаете о том, что столичная алхимическая гильдия в год выпускает лишь определенное количество флаконов с парфюмом. Тысячи изготавливаемых ими бутылочек не хватает на всех. Особенно парфюм пользуется спросом у моряков, большую часть времени проводящих в море, из-за чего они начинают пахнуть рыбой». В столице один флакон стоит 5 золотых, а на фьордах его можно продать за 15-20. К тому же, большую часть парфюма скупают и перепродают именно морские торговцы, продолжила Маргарет после паузы. «Я ничего не знаю про вашу алхимическую лабораторию. Сколько флаконов в год она может сделать?» Ну, если у нас будет достаточно сырья для парфюма, то примерно раз в 10 больше, чем делает столичная алхимическая гильдия. Роланд намеренно занизил цифры. Он не собирался превращать такой дорогой товар во что-то аналогичное дешевому сельдерею, но и не хотел получать от него всего лишь 5000 злотых в год. Этот продукт был напрямую связан с продажей паровых машин, поэтому он хотел от него столько же прибыли. Торговка шалела, смотрела в стену пару секунд, а потом воскликнула: «Ваши земли по-настоящему невероятны. Так что, ты будешь помогать мне продавать товары?» «Конечно, ваше высочество». Маргарет встала и положила руку на сердце. «Для меня это тоже очень удачная возможность». Добившись желаемого и передав Маргарет для дальнейшего обсуждения условия контракта Барову, Роланд вернулся в свой кабинет и принялся писать письмо Тео, который в данный момент жил где-то в столице. Сейчас у Роланда не оставалось никакого другого выбора, кроме как скинуть Тимоти с трона, одновременно с этим работая над организацией новых торговых путей. Он не хотел класть все яйца в одну корзину, так что ему просто жизненно необходимо было обрести альтернативный путь доставки селитры. Это был еще один шаг к полному самообеспечению. В письме он писал не только о планах на атаку столицы. Еще он просил Тео попытаться наладить контакты с несколькими рабочими с нитратных полей, чтобы потом попытаться переманить их на западные земли. В этом году состояние торговцев селитрой должно было быть не очень хорошим. Тимоти запрещает увозить селитру из города и вынуждает торговцев продавать ее алхимикам по сильно заниженным ценам. Так что рано или поздно прибыль с нитратных полей просто исчезнет. Роланд был уверен, что если он предложит нормальную цену, то с легкостью завербует себе несколько рабочих. Принцип производства селитры был не таким уж и сложным. Теперь, когда количество населения городка пограничной росло, в городе образовалось достаточное количество отходов для производства селитры. Таким образом, город вполне мог перейти на самообеспечение. И причем сделать это надо еще перед попыткой свержения Тимоти с трона.